Голосовая гимнастика. Зачем тренировать голос и дыхание? Голосовая гимнастика помогает. Первое. Разогреть голосовые связки. Снижает риск травм при длительных выступлениях. Второе. Укрепить дыхательные мышцы, диафрагму, межреберные мышцы, пресс. Третье. Развить опору звука. Голос становится громче, звучнее, выносливее. Четвертое. Улучшить артикуляцию. Речь становится четче, без проглатывания звуков. Пятое. Снять зажимы. Уменьшает напряжение в шее и горле. После регулярных тренировок вы заметите, что говорите легче и дольше без усталости. Голос звучит богаче и увереннее. Дыхание глубокое и контролируемое. Активация диафрагмы. Перед началом дыхательных упражнений важно оценить, насколько активно работает диафрагма. Сделать это можно с помощью простого теста. Первое. Положите левую ладонь на область между грудной клеткой и пупком, эпигастрий. Второе. Сделайте полный выдох через рот, освобождая легкие от воздуха. Третье. Медленно вдохните через нос, следя за тем, чтобы грудная клетка не поднималась, дышим животом. Рука на животе приподнялась. Это признак того, что диафрагма сокращается и работает правильно. Оценка результата. Первое. Рука поднимается. Диафрагма активна, можно переходить к тренировке. Второе. Рука не двигается. Диафрагма вялая. Требуется специальная активизация. Если во время теста движения почти нет, помогут следующие методы. Первое. Дыхание с сопротивлением. Положите на живот книгу или небольшой груз, 1-2 кг. На вдохе поднимайте его животом, на выдохе опускайте. 5-10 повторений. Это усилит работу диафрагмы. Второе. Поза крокодил для расслабления. Лягте на живот, положив лоб на сложенные руки. Дышите только животом, чувствуя, как диафрагма мягко давит в пол. 3-5 минут. Снимет спазмы и улучшит подвижность. Упражнения для тренировки диафрагмы. Диафрагма – главная мышца дыхания. Чем лучше она работает, тем свободнее ваше дыхание и голос. Общие рекомендации. Регулярность. Выполняйте комплекс 3-4 раза в неделю. Контроль. Всегда держите одну руку на диафрагме для самопроверки. Постепенность. Начинайте с 3-5 повторов, увеличивая нагрузку. Через 2-3 недели вы заметите, что дыхание стало глубоким и ровным. Исчезли доборы воздуха во время речи. Голос звучит свободнее и звучнее. Упражнение 1. Свеча. Медленный, контролируемый выдох. Цель. Развитие плавного, продолжительного выдоха за счет работы диафрагмы. Важно! Избегайте форсированных вдохов. Диафрагма любит плавность. Контролируйте плечи. Они не должны подниматься. Тренируйтесь ежедневно. Даже 5 минут дадут эффект через 2-3 недели. Сядьте или встаньте прямо. Расслабьте плечи. Левую ладонь положите на область между грудной клеткой и животом. Контролируем диафрагму. В правую руку возьмите полоску бумаги 2×10 см и представьте, что это пламя свечи. Сделайте спокойный вдох через нос, чувствуя, как живот слегка расширяется. Медленно дуйте на пламя, стараясь удерживать бумажку в отклоненном положении до конца выдоха. Следите за диафрагмой. Ладонь должна плавно опускаться по мере выдоха. Повторите 2-3 раза. Важно! Выдох должен быть ровным и бесшумным. Не поднимайте плечи, дышите только животом. Упражнение 2. Упрямая свеча. Интенсивный выдох. Цель. Активизация диафрагмы и мышц живота при мощном выдохе. Возьмите в руку полоску бумаги и представьте, что это большая толстая свеча, которую сложно задуть. Глубоко вдохните через нос, слегка задержите дыхание, 1-2 секунды. Резко дуньте на пламя, бумажка должна сильно отклониться. Продолжайте дуть короткими сильными выдохами, 3-4 раза подряд без добора воздуха. Ощущайте, как диафрагма ритмично сокращается, ладонь чувствует толчки, низ живота подтягивается к позвоночнику. Повторите 2-3 раза. Эффект. Укрепляет диафрагму и мышцы пресса. Учит экономно расходовать воздух при речи. Упражнение 3. Погасить 3-5-10 свечей. Дробный выдох. Цель. Тренировка контроля над выдохом и развитие дыхательной выносливости. Сделайте средний вдох, не максимальный. Разделите выдох на три равные порции, резко задувая три воображаемые свечи. Увеличьте количество свечей до 5, 7, 10, 12, но объем вдоха не меняйте. Чем больше свечей, тем меньше воздуха на каждую порцию. Следите за диафрагмой. Ладонь ощущает прерывистые, ритмичные движения. Повторите 2-3 цикла. Секрет успеха. Не вдыхайте слишком много. Учитесь распределять ограниченный объем воздуха. Держите живот подтянутым. Это усилит работу диафрагмы. Упражнение 4. Диафрагмальный импульс. Цель. Активизация рефлекторной работы диафрагмы. Синхронизация дыхания с артикуляцией. Развитие контроля над фонационным выдохом. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки свободно опущены, плечи расслаблены. Подбородок параллелен полу. Взгляд направлен вперед. Первая фаза – импульсный выдох. Первое. Резко втяните живот, как будто хотите прижать пупок к позвоночнику. Второе. Одновременно с движением живота сделайте короткий выдох через рот со звуком «пф», как будто сдуваете пылинку. Губы расслаблены, щеки не надувать. Ключевые моменты. Живот работает как помпа. Втягивание, форсированный выдох. Расслабление, пассивный вдох. Вторая фаза – рефлекторный вдох. После втягивания живота диафрагма автоматически расслабляется. Происходит естественный вдох через нос, без усилий. Живот при этом пассивно выдвигается вперед. Третья фаза – звуковая тренировка. Первое. Сделайте неглубокий вдох на 50% от возможного. Второе. На выдохе произнесите длинный звук «с». Не «с». «С-с-с». Прерывисто. 3-5 толчков на одном выдохе. Каждый толчок звука сопровождается легким подтягиванием низа живота. Третье. Сделайте паузу 2-3 секунды между циклами. Совет. Для усиления эффекта выполняйте упражнение перед зеркалом, контролируя неподвижность плеч. Звук «с». Индикатор правильности. Если дыхание сбивается, звук становится дрожащим. Идеальное исполнение. Ровное шипение без колебаний. Ошибки, которых нужно избегать. Подъем плеч на вдохе, перенапряжение гортани, звук не должен быть хриплым. Чрезмерный объем вдоха вызывает гипервентиляцию. Программа тренировок. Первый-третий день. Количество повторов 5 раз. Длительность 2 минуты. Четвертый-шестой день. Количество повторов 10 раз. Длительность 3 минуты. Вторая неделя. Количество повторов 15 раз. Длительность 4 минуты. Третья неделя. Количество повторов 20-25 раз. Длительность 5 минут. Эффект через 3 недели. Диафрагма начинает рефлекторно включаться при дыхании. Улучшается опора звука во время речи. Исчезают неправильные доборы воздуха. Упражнение 5. Диафрагмальный наклон. Усложненная версия с акцентом на пояснично-диафрагмальную связь. Цель. Активизация глубоких мышц выдоха за счет наклона корпуса. Усиление нейромышечной связи между диафрагмой и мышцами поясницы. Тренировка фонационного выдоха под нагрузкой. Исходное положение. Встаньте прямо, затем наклоните корпус вперед на 45 градусов, как будто заглядываете в витрину. Руки на пояснице большими пальцами вперед. Пальцы контролируют работу мышц. Спина абсолютно прямая, не сутультесь. Взгляд направлен вперед, шея в одной линии с позвоночником. Первая фаза – импульсный выдох. Первое. Резко втяните живот, пупок стремится к позвоночнику. Второе. Одновременно сделайте короткий выдох, как будто отталкиваетесь от воды ладонями. Вторая фаза – автоматический вдох. Первое. Диафрагма рефлекторно расслабляется. Второе. Живот пассивно выпячивается вперед, без усилий. Важно! При головокружении уменьшите угол наклона до 30 градусов и сократите количество повторов. Третья фаза – звуковая нагрузка. Вариант А. На выдохе тяните звук «шшшш», как шипение змеи. Контролируйте, чтобы звук был ровным, без дрожи. Вариант Б. На вдохе считайте вслух. 1, 2, 3, 4, до 15. Каждая цифра на отдельном микровыдохе. 5 ключевых принципов. Первый. Наклон, усилитель. Положение корпуса нагружает поясничные мышцы, заставляя диафрагму работать интенсивнее. Второй. Руки, датчики. Пальцы на пояснице фиксируют на вдохе расширение ребер в стороны, на выдохе подтягивание мышц к центру. Третий — звук, индикатор. Дрожащее «ш» равно зажим в гортани. Сбивчивый счет равно нехватка воздуха. Четвертый — дозировка. Начинайте с 3 повторов, через неделю — 5 повторов. Профессиональный лайфхак. Для проверки техники положите книгу на спину в положении наклона на 45 градусов. Она не должна падать во время упражнения. Пятый. Контроль осанки. Не допускайте округления спины, запрокидывания головы. Эффект через 2 недели. Появится ощущение опоры в пояснице при речи. Длительность выдоха увеличится на 30-40%. Голос приобретет металлический оттенок, признак правильной резонации. Упражнение 6. Статика для пресса. Цель – укрепление глубоких мышц живота, поддерживающих диафрагму. Первое. Лягте на спину. Руки вдоль тела. Второе. Поднимите прямые ноги на 30 градусов от пола. Важно! При опускании ног делайте это плавно. Поднимайтесь медленно, чтобы избежать головокружения. Третье. Удерживайте положение. Начинайте с 10 секунд. Ежедневно добавляйте по 1 секунде. Цель – 30-40 секунд. Четвертое. Дышите свободно, не задерживая дыхание. Пятое. Повторите 5-6 раз. Эффект. Укрепляет поперечную мышцу живота, создавая естественный корсет для диафрагмы. Упражнение 7. Дыхательный мячик. Цель. Развитие осознанного контроля над разными отделами дыхательной системы. Исходное положение. Лежа на спине. Положите правую руку на грудь, левую — на живот. Первая фаза. Вдохните в живот. Рука поднимается. Задержите дыхание. Перекатите воздух в грудной отдел. Живот втягивается, грудь расширяется. Верните мячик в живот и выдохните. Вторая фаза. Вдохните в грудь. Живот неподвижен. Перекатите воздух в живот. Верните мячик в грудь и выдохните. Усложнение. Первое. Выполните сидя, затем стоя. Второе. Освойте ритмичный вариант. Вдох на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, выдох на 4 счета, пауза на 4 счета. Постепенно увеличивайте задержку на 6, 8, 16 счетов. Увеличьте вдох до 6, затем до 8 счетов. Ошибки. Слишком глубокое дыхание, головокружение, напряжение в плечах, резкие движения при перекатывании. Упражнение 8. Аромат розы. Межреберное дыхание. Цель. Активизация межреберных мышц для увеличения дыхательного объема. Первое. Встаньте прямо, ладони на ребрах. Второе. Представьте, что нюхаете розу. Медленный вдох через нос, ребра расходятся в стороны. Ладони фиксируют движение ребер. Плечи и живот неподвижны. Третье. Плавный выдох. Ребра сходятся. Четвертое. Повторите 3-4 раза. Упражнение можно усложнить, положив на ребра ремень. Это создаст дополнительное сопротивление. Ключевые моменты. Вдох должен быть неглубоким, чтобы не кружилась голова, но полным. Чувствуйте расширение ребер. Концентрация только на работе ребер. Тренировочный план. Упражнение 6. Статика для пресса. Подходы. 5-6. Длительность. Начиная от 10 секунд, постепенно увеличивая до 40 секунд. Упражнение 7. Дыхательный мячик. Подходы. 3-4. Длительность. Начиная со счета 4-4-4-4, постепенно увеличивая до счета 8-16-8-8. Упражнение 8. Аромат розы. Подходы. 3-4. Длительность 1-2 минуты. Профессиональный совет. Для лучшего контроля используйте эластичную ленту, обернутую вокруг грудной клетки. Она создаст дополнительное сопротивление на вдохе. Эффект через 3 недели. Увеличение жизненной емкости легких на 15-20%. Улучшение осанки за счет укрепления мышечного корсета. Появление опоры в голосе. Снижение тревожности за счет нормализации дыхательного паттерна. Гимнастика Стрельниковой для укрепления дыхательных мышц. Кому подходит? Актерам, певцам, ораторам для выносливости голоса, публичным спикерам, чтобы говорить долго и без напряжения, всем, кто хочет улучшить дыхание и укрепить иммунитет. Основные правила гимнастики Стрельниковой. Первое. Техника вдоха. Короткий резкий вдох через нос, как шмыганье. Рот приоткрыт, но вдох только через нос. Язык упирается в нёбо, препятствуя ротовому вдоху. Ноздри слипаются. Это признак правильного резкого вдоха. Вдох громкий, со звуком. Не стесняйтесь. Второе. Работа диафрагмы. Живот надувается на вдохе. При этом диафрагма опускается. Выдох пассивный. Происходит сам собой, без усилий. Третье. Количество повторений. Начинайте с 8 вдохов подряд. Постепенно увеличивайте до 16, 32, 64. Все упражнения делайте в одном ритме. Четвертое. Важные нюансы. Не допускайте гипервентиляции. Если кружится голова, сделайте паузу. Дышите спокойно. Первое время может быть сухость в носу. Это нормально. Проветривайте помещение. Лучше заниматься утром и вечером. После тренировки отдых 10-15 минут. Не нагружайте голос сразу. Начальный этап освоения упражнений. Если вы только начинаете практиковать дыхательную гимнастику Стрельниковой, выполняйте упражнения постепенно. Первое. Сделайте 8 резких вдохов, затем отдохните 15-30 секунд. Второе. Повторите цикл 8 вдохов плюс пауза еще 3 раза. Всего 4 подхода. Третье. После этого переходите к следующему упражнению. Такой режим поможет организму адаптироваться к нагрузке и избежать напряжения. Комплекс упражнений Стрельниковой. Первое. Упражнение «Ладошки». Это упражнение улучшает кровообращение, тренирует диафрагму и подготавливает голосовые связки к дальнейшей нагрузке. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Спина ровная, плечи расслаблены. Руки согните в локтях, локти направлены вниз. Ладони раскрыты и развернуты вперед, как будто вы показываете их зрителю. Техника выполнения. На коротком резком вдохе через нос сожмите ладони в кулаки. Движение должно быть активным, но без лишнего напряжения. На плавном выдохе медленно разожмите кулаки, возвращая ладони в исходное положение. Рекомендации. Держите ритм. Вдох активный, выдох естественный, без задержек. Следите, чтобы плечи не поднимались, работают только кисти. Выполняйте упражнения в комфортном темпе. Второе. Повороты головы. Активация шейного отдела. Эффект. Улучшает кровоснабжение голосовых связок. Снимает напряжение с шейных позвонков. Исходное положение. Стойка прямо, ноги на ширине плеч. Руки свободно вдоль тела. Важно. Шея расслаблена. Поворот естественный, без запрокидывания головы. Плечи остаются неподвижными. Техника выполнения. Резкий поворот головы вправо, одновременно шумный короткий вдох носом, как будто нюхаете воздух. Мягкий возврат в центр. Пассивный выдох через слегка приоткрытый рот. Поворот влево. Снова активный вдох. Ритм. 8 поворотов, по 4 в каждую сторону. Пауза, 15-30 секунд. Повторить 4 подхода. Третье. Наклоны вправо-влево. Раскрытие межреберных мышц. Почему именно так? Необычные положения тела создают стресс для дыхательной системы, заставляя ее адаптироваться и задействовать обычно неиспользуемые резервы легких. Техника выполнения. Наклон вправо, резкий вдох. Выпрямление, выдох. Наклон влево, повтор вдоха. Дозировка. 8 наклонов, 4 плюс 4. Отдых, 4 подхода. Контроль ощущений. Чувствуете ли растяжение боковых мышц? Как движется диафрагма при наклоне? Четвертое. Малый маятник. Наклоны головы вперед-назад. Предупреждение. При шейном остеохондрозе амплитуду назад уменьшить. Техника выполнения. Вдох при наклоне головы вперед. Подбородок к груди. Выдох при возврате в центр. Следующий вдох при легком отклонении назад, без запрокидывания. Пятое. Обними плечи. Экспресс-разогрев голоса. Секрет эффективности. Искусственное ограничение вдоха за счет сжатия грудной клетки перенаправляет воздушный поток в задние сегменты легких, где обычно скапливается застоявшийся воздух. Ошибки. Поднятие плеч к ушам. Слишком широкое раскрытие рук на выдохе. Техника выполнения. Руки согнуты в локтях на уровне груди, как будто держите мяч. На вдохе резко обхватываете себя за плечи. Локти идут за спину, а не вверх. На выдохе мягко раскрываете руки, но не до конца, сохраняйте легкое напряжение. Шестое. Сжатие грудной клетки плюс скрутка. Глубокое боковое дыхание. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Руки перед грудью, локти согнуты, как будто держите штангу. Второе. Скрутка вправо. Поворот корпуса плюс скрутка, как будто пытаетесь обнять себя. Вдох в момент максимального скручивания. Третье. Возврат в центр. Выдох. Акцент. Чувствуйте, как воздух заполняет боковые отделы легких. Седьмое. Насос. Активация диафрагмального дыхания. Техника выполнения. Первое. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки свободно опущены. Второе. Движение. Представьте, что держите ручной насос. Начинайте плавный наклон вперед, примерно до 45 градусов, одновременно делая резкий шумный вдох носом. В нижней точке наклона слегка округлите спину, как будто накачиваете шину. Третье. Возврат. Медленно выпрямляйтесь, делая пассивный выдох через рот. Важные нюансы. Вдох происходит только в фазе наклона. Работает преимущественно задняя часть диафрагмы. Не наклоняйтесь слишком низко. Это может вызвать головокружение. Руки имитируют движение насоса, но без излишнего напряжения. Эффект. Улучшает глубину дыхания, массирует внутренние органы, подготавливает к более сложным упражнениям. Восьмое. Большой маятник. Комплексная проработка дыхания. Техника выполнения. Цикл движений. Наклон вперед, как в насосе, плюс вдох. Прогиб назад, руки опущены, плюс вдох. Дыхание. Вдох в крайних точках, наклон, прогиб. Выдох между фазами происходит самопроизвольно. Особенности. Напоминает маятниковые движения, сочетает элементы насоса и прогибов. Амплитуда движений должна быть комфортной. Девятое. Перекаты. Баланс и координация. Техника выполнения. Первая позиция. Стойка. Одна нога впереди, полная стопа. Другая сзади, на носке. Движение. Переносите вес на переднюю ногу, слегка приседая, плюс вдох. Возвращайтесь в исходное положение, плюс выдох. Важно! Спина всегда прямая. Движения плавные, без рывков. Взгляд направлен вперед. Руки совершают хватательные движения в такт дыханию. Вторая позиция. То же самое, но ноги меняются местами. Десятое. Передний шаг. Энергичная разминка. Техника выполнения. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Стопы параллельно. Поочередно поднимайте согнутые в коленях ноги до уровня пояса. На подъеме делайте резкий вдох. Опуская ногу, выдох. Руки слегка сгибаются в локтях, двигаясь навстречу ногам. Польза. Улучшает координацию, усиливает кровообращение, тонизирует голосовые связки. Одиннадцатое. Задний шаг. Альтернативный вариант. Техника выполнения. Та же, что в переднем шаге, но ноги отводятся назад, пятка к ягодице. Вдох в момент максимального подъема ноги. Сохраняется ритмичность движений. Завершение комплекса. После выполнения всех упражнений, первое, произнесите вслух. Мой голос звучит свободно, мощно и уверенно. Второе. Оцените изменения. Легкость звукоизвлечения, глубину дыхания, отсутствие напряжения в гортани. Гигзаметр. Дыхательно-голосовая практика. Что такое гигзаметр? Это стихотворный размер, состоящий из 6 стоп, метров, создающий плавные, протяжные строки. Его особенность в длине и ритмичности, что делает его идеальным инструментом для тренировки дыхания. Учитесь распределять воздух на длинную фразу, устойчивости звука, отрабатываете ровное, непрерывное звучание, четкости речи. Каждая строка — законченная мысль, которую нужно произнести без запинок. Как работать с гигзаметром? Первое. Подготовка дыхания. Перед началом строки — короткий, но глубокий вдох через нос, без поднятия плеч. Не запасайтесь воздухом, вдох должен быть естественным, как перед обычной фразой. Второе. Чтение строки. Произнесите текст ровно, без рывков, прерываний. Не добирайте воздух в середине строки, это нарушает технику. Контролируйте опору звука, ощущение легкого давления в области диафрагмы. Третье. Завершение. В конце строки полный выдох. Остатки воздуха сбрасываются перед новым вдохом. Пауза между строками. 2-3 секунды для восстановления ритма. Начнем тренировку. Твердо запомни, что прежде чем слово начать в упражнении, следует клетку грудную расширить слегка и при этом низ живота подобрать для опоры дыханию и звуку. Плечи во время дыхания должны быть в покое, недвижны. Каждую строчку стихов говори на одном выдыхании. И проследи, чтобы грудь не сжималась в течение речи, так как при выдохе движется только одна диафрагма. Чтение окончив строки, не спеши с переходом к дальнейшей. Выдержи паузу краткую в темпе стиха, в то же время воздуха часть добери, но лишь пользуясь нижним дыханием. Воздух сдержи на мгновение, затем уже чтение продолжи. Чутко следи, чтобы каждое слово услышано было. Помни о дикции ясной и чистой, на звуках согласных. Рот не ленись открывать, чтоб для голоса путь был свободен. Голоса звук не глуши при дыхательном тусклым оттенком. Голос и в тихом звучании должен хранить металличность. Прежде чем брать упражнения на темп, высоту и на громкость, нужно внимание направить на ровность, устойчивость звука. Пристально слушать, чтоб голос нигде не дрожал, не качался. Выдох веди экономно, с расчетом на целую строчку. Собранность, звонкость, полетность, устойчивость, медленность, плавность. Вот что внимательным слухом сначала ищи в упражнении. Эффект от упражнения. Исчезает дрожь в голосе, звук становится стабильным даже при волнении. Увеличивается объем легких, вы учитесь говорить длинные фразы без одышки. Улучшается дикция. Необходимость четко произносить каждое слово тренирует артикуляцию. Развивается речевая выносливость. Голос не садится при долгих выступлениях. Совет. Для усиления эффекта сочетайте с дыхательной гимнастикой Стрельниковой. Например, упражнение «Насос» перед чтением. В идеале выполнять после полноценного комплекса упражнений. Важные нюансы. Не перегружайте связки. Если чувствуете усталость, сделайте перерыв. Следите за осанкой. Прямая спина помогает свободному дыханию. Начинайте с медленного темпа. Сначала отработайте технику, затем скорость. Этот метод используют актеры, ораторы и певцы. Попробуйте и вы. Уже через неделю практики заметите, как голос обретает силу и уверенность. Дыхательная гимнастика – ваш путь к сильному и здоровому голосу. После первых занятий вы заметите, голос стал звучать четче и громче, без особых усилий. Исчезло ощущение комка в горле при долгих разговорах. Дышать стало глубже и свободнее, особенно при стрессе. Речь приобрела уверенность и плавность. Через 2-3 недели регулярных занятий появится новая резонансность в голосе. Увеличится длина выдоха, сможете говорить длинные фразы без перехватывания дыхания. Голосовые связки станут выносливее, не будет усталости после долгого общения. Улучшится артикуляция, слова станут четче и разборчивее. Через 2-3 месяца голос обретет естественную силу без напряжения. Появится богатство обертонов в тембре, исчезнут зажимы и дрожь в важных ситуациях. Дыхание станет ровным и контролируемым в любых условиях. Почему это работает? Упражнения активизируют диафрагмальное дыхание, самое правильное и глубокое. Улучшают кровоснабжение голосовых связок, развивают мышечную память правильного звукоизвлечения, убирают лишнее напряжение в речевом аппарате. Важно понимать, это не волшебная таблетка, а система тренировок. Как спортзал для тела, только для голоса. Первые результаты придут быстро, но главные изменения при регулярной практике. Просто начните, и ваш голос скажет вам «спасибо». Уже после 2-3 занятий вы почувствуете, как становится легче говорить. а через месяц окружающие заметят изменения в вашей речи. Главное — делать упражнения правильно и последовательно. Итак, дыхание — это невидимый фундамент вашего голоса, та самая сила, которая наполняет его мощью, свободой и неповторимым обаянием. Когда дыхание становится вашим союзником, голос обретает естественную глубину и убедительность. Он льется легко, без напряжения, наполненный живой энергией. Вы говорите или поете, и каждое слово звучит уверенно, проникая прямо в сердце слушателя. Это и есть магия осознанного дыхания, ключ, открывающий весь потенциал вашего природного звучания. Освоив его, вы не просто улучшите голос, вы подарите ему крылья.